Как его следовало произносить, мы так и не узнали. Но это действительно был наш корабль. Сомневаться не приходилось. Он брал на борт 4 пассажиров. В одной каюте мы, в другой еще 2, сошедшие на берег в следующем порту. Теперь весь корабль был в нашем распоряжении. Нигде больше не едала я таких блюд, как на том пароходике. Вкуснейшая баранина, нежная, разделанная на небольшие отбивные, с сочными овощами, рисом, чудесным соусом и чем-то аппетитным, зажаренным на вертеле. С капитаном корабля мы болтали на ломаном итальянском. «Вам нравится еда?» — спросил он. — Я рад. Я специально для вас заказал настоящую английскую еду. Я искренне надеялась, что он никогда не попадет в Англию и не узнает, что на самом деле представляет собой настоящая английская еда. Капитан поведал нам, что ему предлагали перейти на большое пассажирское судно, но он отказался от повышения и остался здесь, так как предпочитает тихую, спокойную жизнь. Пассажиры не докучали ему на этом корабле. К тому же у него великолепный кок. «На корабле, где много пассажиров, забот не оберешься», — объяснил он. «Словом, не нужно мне никакого повышения». Несколько чудесных дней мы провели на этом маленьком сербском суденышке, останавливаясь в небольших портах. Санта-Анна, Санта-Маура, Санта-Каранта. Мы сходили на берег, а капитан предупреждал нас, что за полчаса до отплытия даст гудок. Бродя по оливковым рощам или сидя среди цветов, мы вдруг слышали гудок, разворачивались и бросались к причалу. Как чудесно было, отдыхая в оливковой роще, чувствовать себя совершенно счастливыми и умиротворенными. Это был наш Эдемский сад, наш рай земной. Наконец мы прибыли в Патры, помахали на прощание капитану и сели в маленький смешной поезд, который должен был доставить нас в Олимпию. Его переполняли не только пассажиры, но и огромное количество клопов. На сей раз они искусали мне ноги под брюками, которые на следующий день пришлось разрезать, настолько ноги распухли. Греция не нуждается в восхвалениях. Олимпия оказалась именно такой прекрасной, какой я ее себе представляла. Через день мы отправились на мулах в Андрицену. И это, надо сказать, чуть не кончилось крахом нашей семейной жизни. 14 часов верхом на муле, без предварительной подготовки, привели к тому, что я едва не криком кричала от немыслимой боли. Я уже не знала, что мучительней. Идти пешком или сидеть на муле. Когда мы, наконец, прибыли на место, я свалилась с мула, одеревеневшая настолько, что не могла идти, и упрекнула Макса. Тебе вообще не следовало жениться, если ты не способен понять, как чувствует себя женщина после подобного путешествия. Макс и сам не мог ни согнуться, ни разогнуться, и страдал от боли. Его объяснение, что по предварительным расчетам переход должен был занять не более 8 часов, действия не возымели. Мне понадобилось 7 лет или больше, чтобы понять, что его оценки вероятной длительности путешествия всегда были непомерно занижены. К его прогнозу следовало прибавлять минимум еще треть.